Глава 9. Врачебный контроль и самоконтроль. Занятия ускоренной ходьбой, так же как и медленным бегом, являются одним из средств физической тренировки, а значит, они подлежат системе медицинского контроля и самоконтроля. Правда, в значительно меньшей степени, чем при занятиях оздоровительным бегом, потому что нагрузки в этом случае значительно мягче и практически безопасны для здоровых людей. Так, в доступной нам литературе мы не смогли обнаружить ни одного осложнения, вызванного ускоренной ходьбой, не говоря уж об инфаркте. В этом плане особый интерес представляет приведенная ниже таблица 22. В графе оздоровительной ходьбы данные об осложнениях отсутствуют, тогда как в остальных видах физических упражнений, включая бег, езду на велосипеде и даже теннис, осложнений пруд-пруди. При отсутствии серьезных заболеваний приступить к занятиям оздоровительной ходьбой можно без медицинского осмотра, но при наличии выраженных отклонений в состоянии здоровья, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы, консультация врача обязательна, так же, как и запись ЭКГ. В дальнейшем и больным, и здоровым следует проходить медицинский осмотр 2 раза в год для контроля динамики изменений, которые происходят под влиянием оздоровительной тренировки. Абсолютные медицинские противопоказания для занятий ускоренной ходьбой весьма ограничены. Врожденные синие пороки сердца, но с такой патологией дети не доживают до зрелого возраста, если не произведена операция по коррекции порока. Выраженная недостаточность кровообращения и дыхательная недостаточность 2-3 степени. Коронарная недостаточность 3 степени, стенокардия покоя. Высокое артериальное давление 200 на 110 мм, которое не удается снизить с помощью гипотензивных средств. Злокачественная, быстро прогрессирующая гипертоническая болезнь с частыми кризами. Стойкая мерцательная аритмия, устойчивая к действию лекарственных препаратов, тромбофлебит нижних конечностей. Занятия противопоказаны также во время простудного заболевания или обострения хронической болезни до наступления периода ремиссии. Все эти противопоказания относятся к крайней степени проявления заболеваний, так сказать, на грани пограничных состояний, от которых организм уже вряд ли сможет оправиться, за исключением тромбофлебита нижних конечностей. Для занятий бегом, например, их значительно больше. Как то после перенесенного инфаркта и инсульта при хронических заболеваниях почек, пиелонефрит, почечно-каменная болезнь, желчно-каменная болезнь, тиреотоксикоз и некоторые другие. Важным средством врачебного контроля является диагностика УФС путем проведения субмаксимальной велоэргометрической пробы 75% МПК, определяющий верхний уровень толерантности переносимости физической нагрузки. При проведении этого теста нагрузка на велоэргометре увеличивается ступенчато по 4 минуты каждая ступень до тех пор, пока ЧСС испытуемого не достигнет уровня, соответствующего 75 МПК. Смотри таблицу 13. Например, для здоровых мужчин среднего возраста 300-900 кг/м в минуту. Оценка УФС в этом случае может быть произведена по данным таблицы 11. Динамика этих показателей в процессе врачебного контроля объективно отражает изменения функционального состояния организма и эффективность использования оздоровительных программ. Дополнительная ценная информация при медицинском осмотре будет получена также при изменении артериального давления и записи ЭКГ в покое и после нагрузки. Приемы самоконтроля. Наименьшее значение при решении вопроса о дозировке тренировочных нагрузок, об их эффективности, имеет и грамотный самоконтроль, который позволяет занимающимся оперативно и регулярно контролировать текущее функциональное состояние. Он включает определение объективных показателей деятельности сердечно-сосудистой системы и оценку субъективных ощущений. Основным объективным критерием переносимости и эффективности тренировки являются ЧСС, Величина ЧСС, полученная за первые 10 секунд после окончания нагрузки, характеризует ее интенсивность. Она не должна превышать средних значений для данного возраста и уровня тренированности. Смотри таблицу 3, 4 и 5. Замер пульса после нагрузки. Суммарным показателем величины нагрузки объем плюс интенсивность является величина ЧСС, измеренная через 10 и 60 минут после окончания занятия. Через 10 минут пульс не должен превышать 96 ударов в минуту или 16 ударов за 10 секунд, а через час должен быть на 10-12 ударов в минуту, не более, выше до рабочей величины. Например, если пульс был 60 ударов в минуту, то в случае адекватности нагрузки через 1 час после финиша он должен быть не более 72 ударов в минуту. Если же в течение нескольких часов после тренировки значение ЧСС значительно выше исходных, это свидетельствует о чрезмерности нагрузки, значит, ее необходимо уменьшить. Объективные данные, отражающие суммарную величину тренировочного воздействия на организм за недельные и месячные циклы занятий и степень восстановления, можно получить, если ежедневно подсчитывать пульс утром после сна в положении лежа. Если его колебания не превышают 2-4 удара в минуту, это свидетельствует о хорошей переносимости нагрузок и полном восстановлении организма. Если же разница пульсовых ударов больше этой величины, это сигнал начинающегося переутомления. В этом случае нагрузку следует немедленно уменьшить. Ортостатическая проба. Еще более информативна ортостатическая проба. Сосчитайте пульс, лежа в постели, затем медленно встаньте и через одну минуту снова сосчитайте пульс в вертикальном положении за 10 секунд с последующим перерасчетом за минуту. Для этого полученную величину нужно умножить на 6. Если разница пульса в вертикальном и горизонтальном положении не превышает 10-12 ударов в минуту, значит, нагрузка вполне адекватна, а организм отлично восстанавливается после тренировки. Если прирост пульса составляет 18-22 удара в минуту, значит, состояние удовлетворительное. Если же это цифра больше указанных величин, это явный признак переутомления, которое помимо чрезмерного объема тренировки может быть вызвано другими причинами: большие производственные и бытовые нагрузки, постоянное недосыпание, перенесенное заболевание и тому подобное. Неудовлетворительные результаты ортостатической пробы обычно наблюдаются у людей, страдающих от гиподинамии и полностью детренированных, а также у начинающих физкультурников. С ростом тренированности постепенно снижается реакция сердечно-сосудистой системы на этот тест, так же как и ЧСС в состоянии покоя. Так, например, по наблюдениям автора, у начинающих любителей оздоровительного бега переход в вертикальное положение после сна вызывает увеличение ЧСС на 20-30 ударов в минуту, а у хорошо подготовленных всего на 8-16 ударов в минуту. Тест носового дыхания. Для оперативного контроля интенсивности нагрузки, помимо данных ЧСС, целесообразно использовать также показатели дыхания, которые могут определяться непосредственно во время бега. К ним относится тест носового дыхания. Если во время бега дыхание легко осуществляется через нос, это свидетельствует об аэробном режиме тренировки. Если же воздуха не хватает и приходится переходить на смешанный носоротовой тип дыхания, значит, интенсивность бега соответствует смешанной аэробно-анаэробной зоне энергообеспечения. Скорость следует несколько снизить. Разговорный тест. Также успешно может использоваться разговорный тест Talk Speed. Если во время бега вы можете легко поддерживать непринужденный разговор с партнером, значит, темп оптимальный. Если же вы начинаете задыхаться и отвечать на вопросы односложными словами, это сигнал перехода в смешанную зону. Субъективная оценка состояния здоровья. Наименьшее значение для самоконтроля имеют и субъективные показатели состояния организма. Сон, самочувствие, настроение, желание тренироваться. Крепкий сон, хорошее самочувствие, высокая работоспособность в течение дня, желание тренироваться свидетельствуют об адекватности тренировочных нагрузок. Внимание! Плохой сон, вялость и сонливость в течение дня, нежелание тренироваться являются верными признаками перегрузки. Если не принять соответствующие меры и не снизить нагрузки, позже могут появиться более серьезные симптомы перетренированности, боли в области сердца, нарушение ритма, экстрасистолия, повышение артериального давления и другое. В этом случае следует на несколько недель прекратить занятия и обратиться к врачу. После исчезновения симптомов перегрузки и возобновления занятий необходимо начинать с минимальных нагрузок, использовать реабилитационный режим тренировок. Для того, чтобы избежать таких неприятностей, нужно правильно оценивать свои возможности и увеличивать тренировочные нагрузки постепенно. Большую помощь занимающимся может оказать регулярное ведение дневника самоконтроля, что позволит выявить ранние признаки переутомления и вовремя внести соответствующие коррективы в тренировочный процесс. В дневнике ежедневно отмечаются такие показатели, как качество сна, работоспособность, усталость или ее отсутствие в течение дня, желание тренироваться, самочувствие, настроение, а также возможные жалобы, боли, подскок давления и так далее. А в дни занятий длина пройденной дистанции и время ее прохождения. Хороший сон, настроение и самочувствие в своем дневнике я отмечал квадратиком зеленого цвета. Удовлетворительные показатели – синим, а явно плохие – черным. Нужно стремиться к тому, чтобы ваш дневник по возможности всегда оставался зеленым. И в этом вам, надеюсь, поможет наш 35-летний опыт занятий оздоровительной физической культурой, кратко изложенный на страницах этой книги.